Глава 48. На термометре минус 30. Когда вечером прогноз погоды сообщил, что в Мурманске 25 ниже нуля с припиской, что по ощущениям все минус 38, я уже мысленно ощущала этот холод. Он совсем другой, не такой, как в обычный мороз. Он хватает мертвецкой хваткой от обморожения любого случайно оголенного участка тела всего пара минут. Это, наверное, так и будоражит на севере. Это постоянная схватка с природой. Мы несемся навстречу белой мгле, бросающейся со стервенелым надрывом под колеса нашего внедорожника. Кажется, что это слепящий свет фары ее привлекает, что она отчаянно кидается на живое всей своей холодной мощью, чуя за этим светом тепло, дыхание и сердцебиение. Даже жутко немного. Но мы все равно время от времени останавливаемся. Выходим наружу, навстречу этой мгле. Всматриваемся в небесную гладь. Ждем. Недолго ждем, потому что становится дико холодно. И снова приходится спасаться в автомобиле от обморожения. И вот на небе словно бы появляются субтитры. Мы приглушаем мотор и выключаем фары. Я замираю, затаив дыхание. Сам воздух говорит о том, что сейчас что-то начнется. Сначала мы видим вспышки, мягкие и нежные. Их место занимают линии, похожие на лазерные лучи. И вот они расплываются. Теперь это уже не изящные росчерки узких лент. Это вихрящиеся потоки, мощные и причудливые одновременно. Меняются и их оттенки. К зеленому добавляются желтый и красный, иногда сине-фиолетовый. Вдруг все гаснет, но тут же снова загорается, теперь уже на горизонте, огромными столбами. Они мерцают, становясь то светлее, то бледнее. С другой стороны, небо тоже какое-то торжественное действие. Оно похоже на колыхание штор на окнах. А я вспоминаю то, что прочитала сегодня с утра в поезде. По дороге в это удивительное место. Оказывается, местные жители, эскимосы, верили, что северное сияние — это свет, падающий из окон небесного дворца погибших охотников. Тоскуя по дому, мертвецы открывают окна и смотрят вниз на родную землю. Я вообще за эти годы много чего узнала об Аврора Бореалис, как называли по-научному северное сияние. Оказывается, это не природное, а космическое явление. И формируется оно после выбросов на Солнце заряженных частиц в космос. Вот такая удивительная связь на стыке миров. Сколько же энергетики в этом действии? Неземной, магической. Появляется так называемый солнечный ветер. При его соприкосновении с частицами в атмосфере и возникает сияние. И все равно. Как бы ни находили ученые научного объяснения этому явлению, оно сакрально. Как и то, что происходит между истинно любящими друг друга людьми. Как иначе объяснить, что из миллиардов красивых, умных, образованных и веселых твое сердце находит только одного. И только к нему тебя тянет сквозь расстояние, годы и обстоятельства. Разве это не чудо? Чудо, конечно. Самое удивительное из всех чудес. Мы обнимаемся, и я чувствую тепло тела Ромы. Хоть вокруг вечная мерзлота, а наши костюмы такие толстые, что мы даже передвигаемся, как медведи. Северное сияние сегодня на небе — это подарок нам, Севера. Он с нами вообще очень щедрый. Но сегодня наш путь лежит дальше. В 100 километрах от Мурманска есть сказочный поселок для своих, утопающий в снегах, как в хрустальной крошке. Здесь Рома построил дом, уютный деревянный сруб, который каждый раз встречает нас тлеющим оранжево-пепельными углями, каменным очагом-камином, меховыми шкурами на диванах, теплыми дубовыми полами, по которым так приятно пробежать босиком после часов, в теплых унтах на толстый носок из собачьей шерсти. Впервые мы приехали сюда в медовый месяц. Как и Рома, это место украло мое сердце навсегда. «Увези меня на север», — прошептала я тогда новоиспеченному мужу, пьяная от его поцелуев на летней террасе милого ресторана в Гурзуфе, где мы отмечали нашу свадьбу 3 года назад жарким июнем. «Не замерзнешь на севере», — усмехается, поддевая мой подбородок и снова впиваясь в обветренные губы. «Ты согреешь. Тебе точно там будет хорошо». «Мне хорошо там, где тебе хорошо. Я же жена офицера, Рома». И он увез. Увез в свою сказку. Этот дом был его тайной, его сюрпризом мне. И именно здесь я смогла полюбить север, стать его частью, до конца понять загадочную душу своего мужа. Но жизнь на севере для нас стала не только сказочными вылазками к природе. Мы жили в Мурманске вместе приписки Ромы. И будет враньем сказать, что здесь мне все нравилось. Для Вики, конечно, было холодновато, и бабушка наотрез отказалась ехать с нами, предпочтя остаться в теплом Севастополе, как она сама говорила, на старости лет погреть косточки. Суровая погода, белые ночи и наивкуснейшая рыба. Наверное, это отличало Мурманск от других мест. А в остальном все было так, как у всех военных моряков. Новое место службы, ситуативные друзья на берегу и сослуживцев, и их семей, походы, учения, внеплановые вызовы и разлука. Пусть мы проводили вместе все свободное время, мне было мало его, чудовищно мало. Всякий раз, когда я отпускала его в море, сердце уходило в пятки, а глаза увлажнялись. И я боялась, инстинктивно боялась опять его потерять. Это чувство доходило до паники, до кошмарных снов, до истерик в подушку, которые я, конечно, от всех прятала, особенно от него. Я понимала, что это неправильно. Я была женой капитана, я не имела права на такую слабость. Но страх потерять его пересиливал. Поэтому день, когда Рома сообщил мне очередную новость, перевернувшую наш жизненный уклад, я помню до самых мельчайших деталей. «Все-таки не судьба тебе стать северной девочкой, Аврора». Улыбнулся он мне, а я напряглась. «Это он о чем? К чему?» «Звонили из генштаба. Меня повышают и переводят в Москву. Можешь возрадоваться. Не будет больше походов и кораблей. Стану штабной крысой в кабинете». Сердце неистово забилось. Я не понимала, но он веселый сейчас или печальный. «Ты серьезно? Это плохо или хорошо?» «Ну, был бы я одиноким волком, взвыл бы сейчас, а так...» Притянул меня к себе. «Мне давно пора встать на якоре, Аврор. Вы моя гавань. Не хочу расставаться с вами. Всякий раз, как в море выхожу, сердце обливается кровью. Смотрю на волны, а на душе кошки скребут. Тоскую по вам. Так и не надышался еще этой семейной идиллией. Все-таки месяцы разлуки какую-то фобию у меня развили, видимо. Не подобает так моряку. Значит, пора заземлиться и осесть. Тем более, что меня повышают. А это значит, что и жалование больше, и социальный пакет. Столица есть столица». «Ты заслужил, чтобы повысили, Ром». Он хмыкает. «Мои приключения в Аденском заливе приглянулись, видимо. Дают вице-адмирала вне очереди. Так что, Аврорка, готова стать столичной штучкой?» Подхватывает меня на руки и обнимает. С тех пор, уже 3 года, север для нас — это сказочное зимнее приключение в нашем доме на краю света. Мы не берем сюда ни Вику, ни Алешу, нашего младшенького, потому что это все-таки далеко от цивилизации, пока не малыши. Так слишком рискованно. Но сами любим вот так уезжать от всего мира, чтобы только мы и северное сияние. Алеша так и получился, кстати, в один из наших таких заездов. Москва на то и Москва, что сразу затянуло, тем более, что условия у нас шикарные. Просторная новая квартира, хороший детский сад. А главное, нам близко и до Севастополя, и до Калининграда, и до Мурманска, трех дорогих сердцу городов на разных морях, морях-опорах нашей прекрасной, необъятной страны. Институт я оканчиваю уже в столице. Опять же, спасибо службе мужа. Мне помогли с переводом и даже удалось сохранить бюджетное место. Совсем скоро я стану специалистом. Даже местечко себе присмотрела. Останусь в институте, на кафедре. Все свои, все любимое. Что еще нужно для счастья? Бабушка смеется, что третьего было бы неплохо. Точнее, третью. Говорит, желательно девчушку с моими глазами цвета северного сияния. Мне эта мысль сердце греет. Она всегда говорила, что глаза у меня отца, и как-то ёршилась на этот факт. А теперь вот отпустила. Наверное, появление правнуков что-то в ней изменило. Она, наконец, отпустила с миром мою маму, смирилась с ее ранним уходом. Я не загадываю будущее. Будь что будет, я и так счастлива. Я и так много получила от этого мира. И все равно он продолжает быть с нами щедрым. Сегодня мы здесь не случайно. Есть что отметить. Рома стал адмиралом, представляете? Неслыханно для его возраста, но, конечно же, совершенно справедливо и оправдано с учетом всех его заслуг и того, как эффективен он в генштабе. Так и исполнилась его кличка. Вот так из адмирала на устах матросов он превратился в адмирала настоящего. Своего его нашло. Не убежал он от него. И пускай он все равно время от времени ворчит, что это диванный адмирал, что не заслуживает он такого звания, раз уже не на воде, я считаю иначе, как и все остальные на работе и в окружении. Зато вот мне эта самая адмиральша совсем не идет. Хоть меня так не назвал в шутку, только ленивый. Еще бы, в моем-то возрасте, даже института не окончив, а уже адмиральша. Мы заезжали на территорию поселка, когда в машине завибрировал телефон. Здесь он все время на зарядке, в блоке питания. Пропадает связь в снегах, пиши пропало. Надежда только на трассер. Да, Дим. Да ладно. Правда? Радуется в трубку Рома, а я начинаю догадываться, о чем речь. Все. Завтра уже несемся тогда к вам все вас. Заказывай билеты сам нам, мы ж в глуши. Интернет плохой, чтоб не упустить. Кладет телефон, поворачивается ко мне и улыбается. Ника рожает. Скоро у тебя родится крестник. Или у меня. Они пока не решили, кого из нас возьмут в кумовья. Вот тебе и третья дочка. Улыбаюсь я ему. Все равно, кто из нас станет крестным. Мы все равно с ними давно уже одна семья. И я безмерно счастлива за Нику и Диму. Они тоже заслужили свое маленькое счастье под сердцем. Рома подвигается ко мне и целует в губы. Ничего, будет и четвертое, и даже пятый. Нам же еще и Ефим нужен. На крыльце дома нас встречают две башни из камушков. Это мы собрали в медовый месяц. Это наше желание. И так на сердце тепло, что все они исполнились. Даже нечего больше загадать. Хотя нет, есть что. И я загадываю вечером того же дня, выйдя с ароматным дымящимся кофе на крыльцо и вытащив из толстого шерстяного халата заранее заготовленный камушек. Ставлю его сверху конструкции и улыбаюсь. Чтобы все это никогда не забылось. Чтобы в памяти его слова навсегда. В наших краях люди собирают таких человечков, и они исполняют их желания. Каждый камень — желание. Еще в детстве я тебя загадал, Аврора. И видишь, исполнилось. Я закрываю глаза и вспоминаю, словно это было вчера и миллион лет назад. Размеренный шум волн и крик вечно голодных чаек. Запах моря, резкий, даже терпкий. То и дело набегающие тучи, заставляющие этот приветливый июльский полдень время от времени хмуриться. Мои мокрые просоленные волосы щекочут цепко прихваченную загаром кожу спины выше полоски слитного купальника. На ноги налип навязчивый, как заезжий турист ухажер, песок. По коже то и дело пробегают гусиные цыпки, потому что здесь, на Балтике,